Без ответа. «Джим?» «Нет». «Может, ляжешь сегодня пораньше?» «Если бы он мог уснуть». Его опять мучили ночные кошмары. Когда этот тип с красной родинкой пырнул брата, он успел крикнуть Джиму вдогонку. «Следующий ты, малыш! Готовь, пузишка!» Джим очнулся от собственного крика. Он разбирал в классе повелителя мух Голдинга и говорил о символике романа, когда Лоусон поднял руку. «Да, Роберт», — голос Джима ничего не выражал. «Что это вы меня так разглядываете?» Джим оторопело захлопал ресницами. В горле мгновенно пересохло. «Может, я позеленел? Или у меня ширинка расстегнута?» Класс нервно захихикал. «Я вас не разглядывал, мистер Лоусон», — возразил Джим все тем же ровным голосом. «Кстати, раз уж вы подали голос, скажите-ка нам, из-за чего поспорили Ральф с Джеком?» «Нет, разглядывали». «Хотите, чтобы я отпустил вас к директору?» Лоусон на секунду задумался. «Не-а». «В таком случае расскажите нам, из-за чего?» «Да не читал я, дурацкая книга». Джим выдавил из себя улыбку. «Вот как?» «Имейте в виду, вы судите книгу, а книга судит вас. Тогда, может быть, кто-то другой нам ответит, почему мнения мальчиков о звере сильно разошлись». Кэти Славин робко подняла руку. Лоусон смерил ее презрительным взглядом и бросил пару слов Чипу Освею. Что-то вроде «Ничего, титьки?» Чип согласно кивнул. «Мы тебя слушаем, Кэти». «Наверное, потому, что Джек собирался устроить охоту на зверя». «Молодец». Он повернулся спиной к классу и начал писать на доске мелом. Мимо уха просвистел грейпфрут. Джим резко обернулся. Некоторые тихо прыснули. Лица же Освея и Лоусона выражали абсолютную невинность. Он поднял с пола увесистый плод. Затолкать бы его в глотку кое-кому. Слова относились к галерке. Кэти Славин охнула. Он швырнул грейпфрут в мусорную корзину и снова заскрипел мелом. За чашкой кофе он развернул утреннюю газету и сразу в глаза бросился заголовок в середине страницы. «О, Боже!» Его возглас прервал непринужденное щебетание жены. Казалось, в живот впились изнутри десятки занос. Он прочел вслух заголовок. «Девушка разбивается насмерть». А затем и сам текст. Вчера вечером Кэтрин Славин, 17-летняя школьница из Harold Davis High School, выпала или была выброшена из окна многоквартирного дома, где она жила с матерью. По словам последней, ее дочь поднялась на крышу с кормом для голубей, которых она там держала. Анонимная женщина сообщила полиции, что трое каких-то парней пробежали по крыше без четверти семь, почти сразу после того, как тело девушки... Продолжение на странице 3. «Джим, она случайно не из твоего класса?» Он не ответил жене, так как на время лишился дара речи. Две недели спустя после звонка на обед его нагнал в холле Симмонс с папкой в руке, и у Джима упало сердце. «Еще один новичок», — с — сказал он обреченно, опережая сообщение Симмонса.